Здравствуйте, дорогие друзья. Очень часто спрашивают меня о том, а что такое новый социально-экономический уклад, что такое народное объединение, которое вот способно себя кормить, содержать и так далее. Я не буду далеко ходить вокруг да около, а приведу простой пример. В одном городе находится кафе, которое досталось женщине, ну, после определенных каких-то разделов и неприятностей. На этом кафе сейчас обременение несколько миллионов рублей плюс проценты. Вот что можно в этой ситуации сделать? Если женщина отдает эти проценты и отдает эти вот деньги, то в этом случае народное объединение ничего с этого не получает. Ну, банк забрал эти проценты, забрал эти деньги, ну и все, это раз. Во-вторых, такую сумму человек, может быть, и не оплатит, и ему придется подавать на банкротство. В этом случае тогда у народного объединения вот это кафе уходит из-под носу. Все, забыли про нем, про него. То есть и деньги потеряли, и само кафе потеряли, где можно было бы, например, как центр сбора координации управления его использовать. И плюс развивать какие-то еще дополнительные направления, в том числе и с точки зрения кооперации. А вот теперь представим, что в объединении 40 участников, каждый готов по 5000 рублей, кто-то больше, вкладывать вот в этот самый банкинг, в это самое народное объединение, формировать свою казну. Это примерно в год 2 миллиона 400 рублей. Вот представим себе, что вот это объединение ваше гасит быстро все долги, то есть проценты остаются у вас, потому что чем раньше вы заплатите, тем больше процентов вы сэкономите. И эти проценты могли бы уйти, например, куда-то там в долги, и вы бы их никогда не увидели больше, а могут начинать оседать у вас плюс ко всему. Ведь вы заплатили за эту женщину, и эта женщина по договору будет возвращать в вашу казну эти живые деньги. Это те самые деньги, которые вот этим самым народным банкингом уже могут быть. Вы их уже можете направлять на какие-то свои полезные дела, направления совместные. Понимаете, то есть у вас остается кафе, вы экономите достаточно большую сумму денег, плюс у вас формируется свой банкинг, плюс из этого кафе вы что-то можете получать и это кафе можете использовать. Казалось бы, нехитрая операция, которая не особо сильно тяготит карманы тех, кто участвует в этом деле, в кооперативном, но при этом у вас будет свое, а не чужое. Потому что, еще раз, если вы отдадите деньги и проценты в банк, вы ничего не получите. А если эта женщина не сможет погасить проценты, то в этом случае через банкротство вы потеряете и это помещение. Ну, все очень просто, все очень доступно. Я напоминаю, что эти вопросы и многие другие мы будем разбирать на семинарах, которые посвящены вопросам вот как раз и как устроен человек, как устроено общество, что такое кооперация. Но вот самый ближайший семинар у нас будет в Калининграде с 21 по 24 марта 2025 года. Там группа уже сформирована, но вдруг кто-то захочет еще там присоединиться, пожалуйста, милости просим. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране в описании к этому ролику. Так что, кому интересно, присоединяйтесь. И самое-то главное, для чего мы проводим такие встречи, это для того, чтобы нестандартно посмотреть на стандартные ситуации, для того, чтобы в головах у нас родились способы решения тех проблем, которые у каждого из нас на сегодняшний момент очень актуальны. Но вместе мы их можем решить, это первое. Вместе можем друг друга усилить, это второе. И через решение усиления создать те условия жизни, которые нужны каждому из нас, нашей стране и нашему миру. Хватит уже быть рабами, которые все время плачут, что нам не дают. Давайте уже дела делать вместе. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добру.